Царь и рубашка. Один царь был болен и сказал: «Половину царства отдам тому, кто меня вылечит». Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал: «Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, царь выздоровеет». Царь и послал искать по своему царству счастливого человека. Но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто и здоров, и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь да жалуются. Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему, кто-то говорит: «Вот, слава богу, наработался, наелся и спать лягу. Чего мне еще нужно?» Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели снять с него рубашку, но счастливый человек был так беден, что на нем не было рубашки.